со скорбью в глазах, тянутся к тому, что лежит под простыней, откусывают кончик пальца, мочку уха. На подоконник, покрытый отслаивающейся краской, упал пепел, и она унесла сигарету в ванную и погасила под струей воды, изо всех сил избегая смотреть в зеркало, потому что очень хотела запомнить себя другой. Она присела на крышку унитаза, отдышалась, добрела до кровати и с облегчением улеглась под простыню. Уже скоро сквозь нижние ветки деревьев вдоль подъездной аллеи перед домом пробьется солнце. Уже просыпались птицы, осторожно выводя первые трели, словно опасаясь, что инстинкт пробуждения их подвел. Она закрыла глаза. Впервые за несколько дней ей удалось расслабиться, почти забыться. «Теперь», — подумалось ей, — «теперь все будет хорошо». И она снова почувствовала это ощущение приближения, тайную уверенность, что к ней кто-то идет. Еще далеко, но с каждым часом все ближе. Тот, кто поможет ей со всем справиться, кто знает, как ей помочь. Ей было немного страшно, но она хотела, чтобы он пришел, и раскинула руки в стороны, чтобы радушнее его принять. Зачем нам дни? Это мое ежедневное время отдыха. Пусть принесут рапиры. Гамлет. Акт 5, сцена 2. Перевод Лозинского. Глава 1. Преподобный Осборн бежал трусцой по траве в своем макинтоше. Дождь застал его, когда он шел через луг, раскинувшийся вдоль картофельного поля, а до укрытия деревьев Бруклинза оставалось еще 300 ярдов. Трава хлюпала у него под ногами, а к манжетам брюк прилипали семена, но бежать быстрее он не мог. Не хватало дыхания. Утро он провел в больнице, навещая Алису Валентайн, с которой в прошлую среду случилось что-то вроде приступа. Ему сообщила об этом миссис Сэмпсон, хотя она там не была и, по-видимому, не знала, насколько положение серьезно. Он пытался дозвониться до Алика, но безуспешно, и принялся выяснять все сам. И в конце концов нашел Алису в женской палате онкологического отделения больницы Роял, которую хорошо знал. Когда он вошел, она спала. И он присел на стул подле кровати и стал ждать, внезапно почувствовав себя старым и уставшим. Они были почти ровесниками, и он знал ее уже больше 20 лет, с тех самых пор, как случилось несчастье со Стивеном. Он тогда пришел к ним в дом, чтобы обсудить приготовление к похоронам, и увидел перед собой обходительную, деловитую женщину с ясным умом, которая, не скрывая жестокой правды, прямо заявила, что ее муж был алкоголиком, и что он никогда не тратил времени на религию и не находил в ней ни малейшего утешения. Он пообещал ей, что служба будет краткой и подобающей случаю, и такой она и была. Несколько слов о работе Стивена в школе, о его политических взглядах, которые вызывали у его преподобия некоторую симпатию, несколько стихов из Библии. У могилы родственники Стивена почти открыто сторонились ее, но едва ли ей было до них дело. Холодный день. В тени земля была припорошена инеем, и лишь 2 тисовых дерева могли послужить укрытием от ветра. На ней не было ни перчаток, ни шарфа, только простое темное зимнее пальто, и хотя глаза ее полнились грустью, она не плакала. Ни там, ни перед ними. Конечно, сыновья стояли рядом с ней, и она время от времени гладила младшего по голове, чтобы успокоить его. Другой мальчик, Ларри, взял на себя обязанности хозяина дома, и хотя ему тогда было всего 13 лет, справлялся с ними на удивление хорошо, пожимая руки, разряжая обстановку. Все это заметили. Дар знать, что и когда делать. Такому невозможно научиться. Потом, когда все разъехались, священник обнаружил, что она не выходит у него из головы. Ее спокойствие, ее гордость. Он вспоминал о ней в самые неподходящие минуты. Совершал ли он таинство причастия или венчал молодые пары по субботам, его мысли внезапно наполнялись завистью.